Клетка белой кости формировалась с невероятной скоростью, а после, начала все больше крепнуть. Звук срастающихся костей слышался непрерывно. Дзинь. Свет меча распространился на всю территорию, а потом на одной из костей образовалась огромная царапина, из которой посыпались осколки. Какая крепкая! Ячень был удивлен. Атака меча, которую он только что провел, была усилена намерением меча. От такого даже воины высшего царства достижения астрала не выстояли бы. Но кости каким-то образом выдержали натиск. Белая кость рассмеялся. Сдавайся. Если бы уровень твоей культивации был хоть чуточку выше, может, у тебя и получилось бы чего. Но ты всего лишь воин среднего царства достижения астрала. С качеством твоей Чжэнь Юань твоя сила быстро истощится. Пиковый уровень позднего царства — это тебе не шутки. Но уровень культивации не единственное, что влияло на количество и качество Чжэнь Юаня. Была еще генерация Чжэнь Юаня. Если воин позднего царства мог генерировать 10 единиц Чжэнь Юаня за секунду, то воин среднего царства, дай бог, чтоб 8-9 смог осилить. Белая кость был уже на пиковом уровне позднего царства достижения астрала. Именно поэтому он смог за считанные секунды построить такую клетку. Воины среднего или позднего царства могли бы справиться с такой ловушкой только часа за два, и то, только в том случае, если белая кость не будет больше вливать в нее Чжэнь Юань для поддержания прочности. Не обязательно. Бум. Одна из костей треснула и почти сломалась. Что? Белая кость даже язык прикусил, в то время как его руки начали судорожно латать брешь с помощью заклинаний. Чжэнь Юань, как заведенная, начала циркулировать по клетке. Та становилась все меньше и меньше, пока не остановилась на площади в 5 метров в ширину и 5 в высоту. Вернув меч разрушения в ножны, Ячень достал меч голубого дерева. Он идеально работал с заклинанием меча зеленого лотоса, дополняя его силу. Выбросив первую атаку, меч озарил голубым светом меча всю округу. Ужасный холодный свет сформировался в большой зеленый лотос, который тяжело опустился на клетку. Хайрэрэр. Казалось, что именно в этом кроется ее уязвимость. Еще одна трещина змейкой поползла по клетке. Ты не можешь сломать ее. Умри. Белая кость растопырил пальцы и добавил к Чжэнь Юань собственную кровь, что удвоило силу заклинания. В течение 3 вдохов он сжимал каждый из пальцев, вызывая странный звук, а потом воскликнул. Пронизывающие шипы белой кости. Пуф, пуф, пуф, пуф, пуф. Из клетки выросли огромные острые шипы. Некоторые подлиннее, некоторые покороче. Толстые и тонкие. Прямые как стрела и изогнутые как когти. Были даже с раздвоенными наконечниками. Они интенсивно взрывались, распространяя вокруг себя целые полчища острых осколков кости. Ци зеленого лотоса. Взрыв. С учетом, что Ячень стоял в центре клетки, он никак не мог блокировать все осколки, летящие в его сторону. Но вместо того, чтобы запаниковать, он взмахнул вокруг себя мечом и вызвал тысячи крошечных ци меча. Те расцветали яркими лучиками, противостоя любым входящим атакам. Представьте себе самый громкий громовой раскат. Звуки, с которыми Ячень блокировал осколки, были в десятки раз сильнее. Ни один смертный не выжил бы, услышь он нечто подобное. Накопление зеленого лотоса. Ячень расширил силу духа до 5 метров и тут же нашел слабину в этой, казалось бы, непобедимой атаке. Она появилась сразу же после клетки. Похоже, что это был побочный эффект использования подобного рода приемов. Конечно же, если бы белая кость не атаковал, а Ячень ему не ответил, то найти это слабое место он смог бы далеко не сразу. Вырезав один из шипов, Ячень ударил по этому месту. На кончике меча образовался маленький светящийся шарик. Достаточно быстро из него расцвел зеленый лотос и рос он до тех пор, пока не смог разрушить клетку. Костяные шипы стреляли во все стороны, в том числе и в своего создателя. Дзинь. Взрывная волна поднялась, но тут же была подавлена заклинанием. Костяная клетка осыпалась, как карточный домик, растворяясь в воздухе. Оказавшись на воле, Ячень немедленно использовал восьмое движение искусства меча зеленого лотоса. На данный момент это была самая мощная его атака. Свет меча горел ярко и, казалось, ничто не сможет сравниться с этой силой. Белая кость, напротив, начал думать о побеге сразу же, как увидел, что Ячень намного сильнее, чем он предполагал до этого. Только что он испытал ужасную истинную силу первого боевого гения Южной Рудры. Если он не сбежит сейчас, то скорее всего будет серьезно ранен, а в этом случае он станет отличной мишенью для своих многочисленных врагов. Даже обычные воины начнут за ним охоту в надежде получить вознаграждение. Такого исхода ему точно было не нужно. Отбив атаку, ему все же удалось заблокировать свет меча. Что? Нехорошо. Свет меча был сломан, но за секунды он превратился в настоящий прожектор. Еще более сильная атака меча настигла его, а он не смог даже среагировать вовремя. Костный доспех на нем взорвался, и остатки силы врезались прямо в его тело. Кровь струйкой потекла изо рта. Как минимум 5 ребер были сломаны. Осколок одного из них пробил внутренние органы, и любое неосторожное движение могло привести к проколу сердца. Небо зеленого лотоса. Ранняя стадия атак искусства меча зеленого лотоса была просто репетицией к более мощным. И вторая часть восьмого движения показывала это как ничто иное. Свет меча был нестерпимо ярок, как огромное дерево. Он поглотил под собой белую кость. По виду было похоже на то, что свет меча был огромным дубом, а белая кость пытается сражаться с его корнями. Кровь снова хлынула изо рта. Воин снова разрушил этот свет в попытках выбраться из этой паутины. Но внезапно, сквозь его голову прошла кровавая тень. К тому времени, как тень достигла мозга, белая кость был уже ссохшейся мумией. Бывший сильнейший воин пал не от руки своего противника, а от голодной шавки. Какая ирония судьбы. Воу. Громко выдохнув, Ячень наконец-то смог расслабиться. Белая кость кардинально отличался от кровавого демона. Он был ветераном высочайшего ранга царства достижения астрала. Даже если бы Ячень был сильнее, чем сейчас, ему пришлось бы попотеть, чтобы расквитаться с таким противником. После того, как кровавая гончая отведала белую кость, ее цвет стал еще ярче, а потом она почему-то решила заняться Ячнем. Ее тело молнией пронзило воздух, и она беззвучно устремилась к нему. «Умри!» Сейчас Ячень уже не боялся ее. Он не отступил ни на дюйм и атаковал. «Дзинь!» Свет меча пронзил тело зверя. Однако регенерация у него оказалась даже выше, чем у кровавых демонов. За считанные мгновения гончая была как новенькая. Но Ячень быстро понял, что происходит. Он использовал седьмое движение искусства меча зеленого лотоса, чтобы заморозить тело зверя, в то время как бесчисленные ци меча прошивали его, пока не обратили в прах. Пуф! Кроваво-красный камень упал на землю. Он знал, что это что-то важное, потому быстро прибрал его к рукам. «Маленький поганец, сейчас не твоя очередь получать камень, потому я заберу его». Огромная жгучая рука быстро схватила камень и потащила к себе. Это был Шэнь Туцзюэ, который все это время ждал своего часа. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 354. Глава 354. Заклинание силы слона и дракона. Пойдем. Из чего Еченю позволять Шэнь Туцзюэ просто так одержать победу в этом противостоянии? Увидев, что его огромная рука из Чжэнь Юаня уже почти вернулась к своему хозяину, он выставил вперед указательный палец левой руки и выпустил в небо ци меча зеленого лотоса. Бум! Ци меча зеленого лотоса врезалась в руку из Чжэнь Юаня. Из места столкновения вырвался сноп искр, да такой, что все горы в округе вздрогнули. «Вернись!» Рука Чжэнь Юань развоплотилась, и кроваво-красный камень красноватой дугой опустился на ладонь Еченя. Какое мощное и жуткое ци! Еченю хватило всего одного прикосновения к камню, чтобы тот достиг его духа. Злоба просачивалась в его мысли снова и снова. Хорошо, что его намерение меча было не таким, как у всех. Именно оно помогло ему сохранить здравый рассудок и не позволить злобе затуманить его разум. Все воины царства достижения астрала были шокированы происходящим. Шэнь Туцзюэ был главным центральным учителем школы Плавучей горы, один из редчайших воинов высочайшего ранга царства достижения астрала в Южной Рудре, держащий в руках миллионы человеческих жизней. Одно его слово, и эти люди разрушат любое учебное заведение до 7 ранга. Никто ниже царства моря душ не был ему ровней. А теперь Ячень каким-то образом осмелился противостоять ему, прекрасно понимая, что в отличие от белой кости этот воин был совсем не одиночка. Первый гений Южной Рудры, настоящий смельчак. С такой смелостью ему дай бог живым отсюда выйти. Хотя если он после этого выживет, то точно станет легендой в будущем. Многие из сильных воинов царства достижения астрала впервые увидели Еченя вживую и не могли не восхититься его храбростью и силой. Шэнь Туцзюи побагровел от злости и тихо прошипел: «Сучий потрох, да как ты смеешь считать, что ты ровня воину высочайшего ранга царства достижения астрала, да еще и думать, что тебе можно надеяться на победу. Сейчас я покажу тебе, каково оно быть муравьем». Как только он закончил говорить, его тело вздрогнуло и воздух начал вибрировать, в то время как первая атака была выброшена в направлении Еченя. Блым! Первый удар нес в себе концепцию земли. В сочетании с усиленным боевым духом, воздух начал расслаиваться и ползти в сторону Еченя. Все еще находясь в воздухе, Ечень совсем не боялся. Он тряхнул запястьем и выпустил свет меча. Кое-кто мог заметить едва уловимые силуэты зеленых лотосов в этом свете. Бум! Земля раскололась, а Ечень, впрочем, как и Шэнь Туцзюи, отступили на десяток шагов, активно сопротивляясь напряжению воздуха. Какая мощная концепция! На реку похожа. Впервые Ечень почувствовал концепцию, которую излучал другой воин. Это полностью отличалось от намерения меча. Хотя потенциал воина был его неотделимой частью, радиус мог быть достаточно широким. Именно поэтому Ечень не мог конкурировать с человеком по концепции, но мог выехать за счет атакующей силы. Да, Шэнь Туцзюи нахмурил брови. 5 лет назад он уже получил кровавый камень злобы. Потому его боевой дух и был выше, чем у большинства воинов его уровня. И хотя его боевой дух был не столь развит, как дух меча, он решил, что сможет победить Еченя за счет разницы в уровне культивации. Интересно, если ты сможешь выдержать следующую атаку, я, так уж и быть, позволю тебе умереть быстро и убью только половину из тех, кого ты любишь. Шэнь Туцзюи сделал резкий вдох и поднял вверх обе руки. Невероятная сила начала скапливаться в воине. Все пространство на полмиле от него начало покрываться рябью, и даже воздух поредел. Увидев изменения в теле Шэнь Туцзюи, Чи Цзиньянь, центральный учитель школы огненного духа, был слегка огорошен. Он знал, что Шэнь Туцзюи способен создать особую атаку, но он не был уверен, почему это так необходимо. Ечень по виду не внушал ему никакого чувства опасности и беспокойства, показавшись вполне заурядным. Заклинание силы слона и дракона. Когда послышался голос Шэнь Туцзюи, одновременно с ним взревели слон и дракон. Тем временем аура Шэнь Туцзюи начала увеличиваться. Складывалось чувство, что именно он сейчас центр этой вселенной, король мира. Хэррррррр. Высвободив правую руку, Шэнь Туцзюи начал нагнетать в ней силу. Огромная гора была с корнем вырвана со своего места и была сброшена на Еченя. Эта гора летела практически со скоростью света. Ужасное зрелище. В воздухе гром и молнии танцевали по небу. Чем-то это напоминало конец света, а любые звуки заглушали ужасающий шум. Полная тишина и штиль. Казалось, что даже время остановилось. Мой Янь усмехнулся. Как учитель школы небесного демона, он знал большинство техник школ 6 ранга. Шэнь Туцзюи практиковал не просто особую технику школы плавучей горы. Это было нечто особенное, принадлежащее только ему. Как только он совершал какое-то движение, его сила автоматически увеличивалась раз в 10. Сейчас он использовал силу дракона и слона, потому и смог просто вырвать гору. Шэнь Туцзюи был воином высочайшего ранга царства достижения астрала еще 5 лет назад, как раз после Фэй Юдао, а сейчас его сила возросла еще больше, и он скорее всего стал даже сильнее своего конкурента. Не может быть, чтобы Ечень смог заблокировать его атаку. Мой Янь был очень возбужден. Он не мог дождаться, когда Еченя наконец смешают с грязью. Заклинание силы слона и дракона, каким-то образом Ечень подумал о безымянном искусстве кулака, которое когда-то купил на рынке города боевых искусств. И начиналось оно тоже со слов «слон» и «дракон». Несущаяся на него гора была огромной, на несколько десятков миль в ширину. Как бы быстро Ечень не бежал, уйти от удара он не сможет никак. Напротив, он окажется в положении еще худшем, чем сейчас, если решит убегать. Потому в сложившейся ситуации был только один выход — ответить изо всей силы. Вжух, дзинь. Отбросив меч голубого дерева, Ечень достал громовой меч, разогнав ци зеленого лотоса до максимума. Он даже использовал ци физической силы, чего не делал уже очень давно. Все это он влил в правую руку. С легким хрустом рука увеличилась вдвое. Мускулы подрагивали от напряжения, разрушающие небеса облака. Использовав всю свою силу, он цепко схватил меч и призвал концепцию грома. Всю свою силу он влил в одно движение и ударил по горе. Хэррррр. Свет меча, как огромная молния ударила по самому слабому месту горы. Ни звука не раздалось, потому как даже он был развеян. В воздухе дождем пролилось несметное количество молний. В следующую секунду небо наполнилось горной крошкой. Каждый обломок был до краев наполнен электричеством. Он смог блокировать. Мой Янь похолодел от ужаса. Шэнь Туцзюэ выглядел не лучше. Он злобно закричал. «А что ты на это скажешь?» Бум. В этот раз из земли выкорчевали две горы и снова бросили в Еченя. «Вот тебе, свет зеленого лотоса». Меч голубого дерева высвободился из ножен и атаковал вместе со своим собратом. Ечень стоял с мечом грома в одной руке и мечом голубого дерева во второй. В тот же час образовались зеленые лотосы, покрывшие небо. Острейшая ци распространилась, создавая настоящий защитный кокон. Ву-у-у-у. Огромная гора справа разломилась, в то время как вторая приземлилась на зеленые лотосы. Если наблюдать за происходящим издали, то вряд ли увидишь даже тело Еченя. По сравнению с горами и полотном лотосов, Ечень выглядел просто лилипутом. Если не оглядываться на обстоятельства, то примерно так же выглядел бы богомол, пытающийся остановить фуру. А тем временем наш герой еще раз взмахнул мечом, и атакующая сила горы окончательно исчезла и отлетела обратно. Разрушив возвращающуюся к нему гору, Шэнь Туцзюэ практически провел еще одну атаку, но в этот момент с трещин скалы к нему направилась кроваво-красная змея. При этом у нее уже начало вырисовываться некое подобие головы и крошечные лапки. Кровавая гончая. Это, конечно, не полностью сформировавшаяся тварь, но тоже достаточно опасно. Каждый из таких монстров обладал длинным телом и надеялся исключительно на боевую мощь, потому любой воин царства достижения астрала мог бы с такой справиться. Вжух! Тварь неслась на невероятной скорости, пытаясь поглотить Шэнь Туцзюэ. Нехорошо. По предварительным данным Шэнь Туцзюэ, подобный зверь обладал силой полноценного воина высочайшего ранга царства достижения астрала. Полностью сформированные гончие могли убить любого, кто был ниже царства моря душ. Хорошо, что это была не такой броня слона и дракона. Совершая пасы руками, воздух на его груди разделился. Рык дракона и крик слона раздался снова, а их призрачные фигуры материализовались перед гончей в попытках защитить своего господина. Бум! Защитный слой сразу же разрушился. Лицо Шэнь Туцзюэ побелело и его отбросило назад. Это полусформированная гончая, крикнул воин в белом халате. Чи Цзиньянь захихикал. А камень из такой громадины будет в 3-4 раза лучше, чем все предыдущие. Если мы заполучим такой, дойти до духа меча будет раз плюнуть, а тогда и до царства моря душ недалеко будет. Кровавый камень злобы был слишком важен для воинов царства достижения астрала. Без них они были вынуждены тратить слишком много времени на очистку помыслов и развитие талантов. Но даже этого могло быть недостаточно для того, чтобы перейти в царство моря душ. Именно поэтому воин в белом халате так нацелился на этот камень. Тихий меч. Фэй Юдао атаковал первым. И это была одна из лучших атак искусства меча бессердечных. Как только она высвободилась, окружающее пространство опять окунулось в тишину. Вжух. На голове зверя появилась кровавая отметина. Какая сильная защита. Фэй Юдао нахмурился. Он знал, что должен постараться изо всех сил. Он сжег свой Чжэнь Юань до предела и прыгнул на противника. Фэй Юдао, это не твое. Еще трое воинов царства достижения астрала ввязались в драку. Это не просто красный камень. Он умеет тренировать концепции. А эта гончая выглядит немного сильнее обычных малышей, потому и эффект от камня должен быть выше. Я не могу упустить такой лакомый кусочек. Концепция духа меча делилась на две составляющие. С одной стороны, это, конечно же, была сила, но это еще не гарантировало того факта, что воин будет обладать таким же сильным намерением меча. Но сила концепции помогает быстрее осваивать концепцию и развивать ее. Ечень знал, что концепция Шэнь Туцзюэ была самой обычной, потому улучшить ее было намного проще, чем для мечника, которому еще нужно тренировать намерение меча. А значит, этот камень способен увеличить силу не только Шэнь Туцзюэ, но и остальных. Поняв эту истину, Ечень начал планировать, как сокрушить их всех. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 355. Глава 355. Битва стервятников. Ечень никуда не спешил. Ему было ясно, что со звериной ипостасью не так просто справиться. И если он раскроется, хорошего это ничего не принесет. Это была битва упорства. Сжигая Чжэнь Юань и поглощая пилюлю духовных меридиан, Ячень бесстрастно наблюдал за битвой человека и зверя. Твою мать! За несколько миль отсюда, Шэнь Туцзюэ сплюнул огромный ком крови и слизи. Всего один удар в полную силу этого зверя вызвал в нем такие повреждения. Серьезность их была сомнительной, но дискомфорт заключался в том, что теперь ему приходилось выбирать, убить Ячэня или завладеть камнем, а все из-за появления этой зверушки. Стоимость такого камня, конечно же, будет раза в три выше, чем у его конкурентов, да и использовать его будет намного проще. Такая возможность вряд ли еще выпадет ему в будущем. Пф, считай, что тебе повезло. Поколебавшись пару мгновений, Шэнь Туцзюэ крутнулся и напал на зверя. Он все-таки решил, что он для него важнее. Сгинь. Натренировав силу дракона и слона до пикового уровня, он смог заимствовать эту мощь. Одним толчком он отодвинул от себя воина в белом халате, расчищая себе пространство для маневра. Тот был разочарован. Несмотря на то, что он понимал, что уступает по силе Шэню, разница между ними была не столь велика. Противником он был недостойным, но и обращаться с ним таким образом было верхом самонадеянности. Его смущал только тот факт, что оппонент был частью школы Плавучей горы. Мерцание семи клинков, излучая ярость всеми фибрами души, воин в белом халате очертил пунктир вокруг зверя Ишиня. Семь лучей меча один за другим поплыли по этой линии. Тут ты и умрешь. Агрессивный стиль боя не только усилили атаки Шэнь Туцзюэ, но и увеличили его защиту. Более того, опасения воина в белом халате никуда не делись. Потому он не смог сконцентрировать всю атаку на противнике, и она всего лишь прошла по нему по касательной. Потому он смог только снять часть защитного слоя Чжэнь Юань, не более того. Но уже этого было достаточно, чтобы воин озверел от ярости и включил имя мечника в список своих будущих жертв. Воин в белом халате холодно произнес, самостоятельно изучив намерение меча: «Я, Ван По, еще никогда не бежал от драки. Если ты хочешь поединка, я тебе его предоставлю». «Ван По, ну погоди!» — крикнул ему Шэнь Туцзюэ. Несмотря на то, что ни одна из сторон не боялась ответственности за свои слова, нападать не спешил никто. Обладание камнем было намного важнее, чем победа над сотней воинов. Ячень, который все это время пристально следил за происходящим, невольно задумался. Этот Шэнь Туцзюэ, похоже, обладает высоким статусом. Казалось, он не празднует никем, кроме школ 6 ранга. Противостоять ему, казалось, не мог никто. К сожалению, этот воин оказался на пиковом уровне царства достижения астрала. Каков гордец! Враг моего врага, мой друг. Надо будет переговорить с этим воином. Вжух! Как раз в это мгновение Пэй Юдао использовал одно из своих самых сильных смертельных приемов. Меч в его руках завибрировал. Холодные капельки звезд загорелись внутри зверя, как раз в том месте, где находился камень. С легким хлопком звезды прошили тело зверя. Тем не менее, движения твари были слишком быстрыми и странными. Ее тело разделилось, только слегка показав наличие камня внутри. Пэй Юдао зарычал. Меч холодной звезды был 10 стилем искусства меча бессердечных. Концентрируя меча на конкретной точке, остановить его не могло ничто. Единственной слабостью этого приема было то, что место атаки было слишком маленьким. Легкое отклонение от цели могло привести к необратимым последствиям. Но, натренировав этот прием до должного уровня, пропадал даже этот недостаток. В принципе, прием легко мог разорвать противника пополам. Искусство меча бессердечных включало в себя 11 стилей, и каждый из них был сложнее предыдущего. Сила восьмого стиля превосходила 8 стилей вместе взятые и классическое искусство меча. Даже гений не мог понять, в чем именно заключается суть этой техники. Только по достижении звания центрального старейшины соискатель мог прикоснуться к этому сокровищу. Шутки со мной шутить вздумал. В то время как центральный старейшина замка огненного духа, Золотая скала, увидел Пэй Юдао, который практически прибрал к рукам камень, он озверел от ярости. Он достал меч и устремился к камню прямо через тело зверя. Воздушный удар слона и дракона. Ци сабли была разрушена Шэнь Туцзюэ. Он махнул правой рукой, высвобождая невероятную силу кулака. Тело гончей просто разорвало на части, а кровавый камень злобы наконец-то стал видим. Золотая скала заскрежетал зубами от досады. Если бы только они поменялись местами, он бы тоже сделал нечто подобное. Когда дело касается такого сокровища, какой дурак думает о репутации? Сила куда важнее эфемерной гордости. Потому он продолжил атаку. Шэнь Туцзюи был уже собрался атаковать еще раз, как вдруг перед ним возник воин в белом халате и провел сразу 7 атак, отчего камень просто взлетел на воздух. «Он мой, мой, попробуй отбери». Четверо воинов просто обезумели. Раньше они пытались еще как-то сохранять лицо, но сейчас ситуация превратилась в настоящий балаган. «Вот он, мой шанс», глаза Еченя сияли. Чжэнь Юань внутри его тела начала циркулировать согласно технике света тени двойника. В следующее мгновение, его фигура разделилась и несметное количество теней заполонили пространство вокруг дерущихся. Пыррррррр. Пока тени сеяли панику, настоящий Ячень быстро побежал к камню. «Малец, ты труп». Золотая скала был уже тут как тут, его глаза горели огнем в то время как он уже выпустил золотое пламя мгновенного убийства. По сравнению с Ян Чиха, этот воин делал этот удар в 10 раз сильнее. Впрочем, скорость тоже была выше. «Мне нужно парировать». Ячень, который до последнего думал уклониться от удара, едва успел поднять руку и выпустить из указательного пальца свет меча. «Эфррррр». Палец разрезал и кровь заструилась по руке. Лицо Еченя переменилось. Под его руководством громовой меч провел кривую, возвращая к себе кровавый камень злобы. «Хэррррр». Расправившись с тенями на одном из участков, Шэнь Туцзюи наконец смог оглядеться. Увидев, что Ячень пытается завладеть камнем, он не раздумывая ударил. Все еще держа камень в руках, Ячень с честью выдержал удар. «Пыррррр». Сплюнув сгусток крови, наш герой попытался выбраться из хаоса битвы. «Куда это ты собрался?» Проводя зачистку оставшихся теней, Пэй Юдая и воин в белом халате поспешили за ним. Вскоре к ним присоединились Шэнь Туцзюи и Золотая Скала. Зверь же, утративший свой источник жизни, больше не представлял никакой опасности. Бежать. У Еченя был только один вариант. Никто не мог противостоять объединенному нападению воинов такого класса. Используя технику расщепления тени, Ячень превратился в едва заметную дымку. За мгновение ока он покрывал около 7 миль. «Малыш, оставь камень и тебе ничего не будет», — зазвучал у него в голове голос Пэй Юдая. Воин ответил: «Сокровище должно принадлежать достойнейшему. Никто не может никого винить. Тогда потом не обвиняй меня в жестокости». Меч Пэй Юдая завибрировал в воздухе. Из него вырвалась холодная звезда. Ее скорость намного превышала Еченя. Как стремительно падающая звезда, она сразу образовала в защитном слое брешь и тут же проникла в живот. Какая сила! Ячень втянул в себя холодный воздух и прижал рану левой рукой, останавливая кровь. Мерцание 7 клинков. После небольшого промедления, Золотая Скала тоже ударил. Ячень увернулся от 5 из них, но оставшиеся 2 ударили его в спину. Хорошо, что на нем были доспехи среднего ранга и клинки не смогли их пробить. По внешним показателям его тело не пострадало, но он сплюнул 3 сгустка крови, потому посчитать эти ранения незначительными было никак нельзя. «Малыш, ты, конечно, силен. Я, Ван По, больше не буду тебя преследовать». Вернув меч в ножны, воин в белом халате остановился. «Спасибо большое». Ячень был искренне благодарен, потому как винить других за ранения просто не мог. Он и сам поступил бы точно так же. Шэнь Туцзюи сузил глаза, все больше проникаясь злобой к воину в белом халате. Возрождая в левой руке силу дракона, он поднял правую и резко опустил. Чжэнь Юань превратилась в огромного слона, который падал прямо на голову Еченя, который стремительно убегал от преследователей. Взрыв расщепления тени. В отчаянии Ячень снова использовал все ту же технику. Его фигура стала развеиваться, а настоящее тело ускользнуло от слона через лазейку размером с человеческий волос. Тем не менее, волна драконьей силы оказалась еще страшнее. Дракон раскрыл свою пасть, разрушая все тени и оставляя Еченя как на ладони. Мгновенное убийство огненного дракона. Пользуясь моментом, Золотая Скала вызвал свет дракона, который начал стремительно окутывать Еченя. «Ну что ж, малец, посмотрим, как ты теперь попробуешь сбежать». После постоянных атак скорость Еченя снизилась, и вскоре его догнал Шэнь Туцзюи. «Ячень, то, что ты столько продержался, конечно, делает тебе честь, но отдай камень и защищу тебя. Даже Шэнь Туцзюи тебя и пальцем не коснется», — говорил ему Пэй Юдая через Чжэнь Юань. По его мнению, Ячень зашел уже слишком далеко, чтобы отказываться от такого предложения. Но лицо нашего героя было исполнено решимости. «Простите, но я не могу отдать удачу, которая уже была у меня в руках. Какой в этом тогда был смысл?» Услышав такой ответ, Пэй Юдая тяжело вздохнул, и жажда убийства начала концентрироваться у него в глазах. «Пэй-рэр-рэр». Еще до того, как прозвучали эти слова, Ячень начала истекать кровью от атак Шинятуцзюя. Яростная энергия пролилась даже через броню, оставляя глубокие внутренние повреждения. Так дальше продолжаться не может, иначе меня забьют до смерти. Похоже, нет выбора, кроме как использовать последний козырь. Он должен сработать. Ячень знал свое состояние лучше, чем кто-либо другой. Всего за 2-3 шага он выдохнется. Потому ему нужно было как можно быстрее найти укрытие, где сможет выгадать время и попробовать новое движение. Оно было еще не продумано и сырое, но другого выхода у него не было. В противном случае он Уди никогда не сможет его использовать. Пэррррр. Защитный слой Чжэнь Юань вдруг вспыхнул и окутал все тело Ячэня. Этот свет был соткан из миниатюрных частичек света меча. Давай. И Ячэнь выпустил луч из указательного пальца правой руки. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта. https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru. Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 356. Глава 356. 30.00 ли запретной зоны растерянности. Хм. Посреди песни мечей, свет одного из них вырвался и охватил Ячэня как метеор, пронеся его несколько ли по небу. Есть. Ячэнь был рад. Он прислушался к себе и понял, что Чжэнь Юань зеленого лотоса трансформировалась в пряди Чжэнь Юаня, которые постоянно подпитывались светом меча и витали в воздухе вокруг него. Именно в этот момент его скорость удвоилась. Что? Троица, преследовавшая его, была обескуражена. Всего минуту назад они стремительно нагоняли Ячэня и уже были готовы праздновать победу. Кто бы мог подумать, что у этого хитреца про запас была какая-то секретная техника, позволившая ему развить такой темп. Черт, нам нельзя его упустить. Шэнь Туцзюэ взревел. Он добавил к Чжэнь Юаню силу боевого духа и тоже ускорился. Пусть он не смог поймать Ячэня сразу же, он не верил, что парень сможет сохранять такую скорость длительное время. Потому если он не будет отставать, рано или поздно камень окажется в его руках. Пэй Юдао и Золотая Скала также скультивировали техники ускорения. Они лишь ненамного отставали от Ячэня и Шэня Туцзюэ. Впереди ворота. Пролетев несколько сотен ли, Ячэнь почувствовали, что уже не может продолжать в том же темпе. Когда он увидел перед собой ворота, то не раздумывая нырнул в них. Пфффф. Лучи света меча, окутывающие Ячэня, были невероятно острыми. Несколько высокоранговых демонов было просто разрезаны пополам. За пару десятков метров от ворот Ячэнь остановил поток Чжэнь Юаня, позволяя свету меча вокруг тела исчезнуть до того, как он ступил в портал. На том же острове из архипелага Кровавого Камня появился Ячэнь. Шэнь Туцзюэ отставал от меня ненамного. 6-7 вдохов, не больше. А значит, его тоже сюда перебросит. Атакуя его, я смогу его разве что ранить. Убить вообще можно не пытаться. А значит, если я ввяжусь с ним в драку, то скоро присоединятся остальные. Нужно бежать. Идея с засадой промелькнула в голове Ячэня, но он быстро отверг ее и пролетел над бездонной гладью озера, вызывая смятение у окружающих. Вскоре прибыл Шэнь Туцзюэ. Куда он пропал? Хватая одного из воинов своей могучей рукой, взревел воин. Несчастный в панике показал направление. Туда. Пфф. Откинув воина в сторону, Шэнь Туцзюэ стремительно унесся в указанном направлении. После этого Золотая Скала и Пэй Юдао тоже появились. Судя по их появлению, окружающие сразу все поняли и показали, в какую сторону направился Ячэнь и его преследователь. После того, как они покинули толпу, люди взорвались разговорами. Что происходит? Великие старейшины из 6 школ преследуют несчастного малыша. Похоже, у них какой-то конфликт интересов. Конфликт интересов? Да малышу не больше 22. Чем он мог прогневать таких серьезных противников? Уже сам факт, что они обратили на него внимание, впечатляет. Над бескрайним звездным озером мерцала фигурка Ячэня. Ну теперь ясно. Техника полета на свете меча еще нестабильна. Хорошо еще, что она столько продержаться успела. Эта техника была воссоздана Ячэнем путем использования импульса высвобождения света меча, который он использовал для увеличения скорости. Суть техники заключалась в том, что воин должен сначала сконцентрировать в себе свет меча, а потом резко его высвободить, тем самым как бы оседлав импульс удара. Тем не менее, в настоящий момент Ячэнь пока не мог полностью слиться со светом меча. Очень сложно было сохранять баланс. Я медленнее, чем Шэнь Туцзюэ. Если я сохраню эту дистанцию, то он не сможет меня ни ударить, ни нанести значительный вред. Ячень не был расстроен от того, что у него не получилось использовать технику полена на свете меча. Движения его были плавными и незаметными. За 20 лет от него Шэнь Туцзюэ заметил Ячэня, и его голос улетел далеко вперед, усиленный Чжэнь Юанем. «Оставь кровавый камень злобы, или умрешь». Ячэнь сделал вид, что ничего не услышал. «Что ж, гаденыш, тогда готовься к смерти». Шэнь Туцзюэ ударил. Неудержимая энергия кулака понеслась к Ячэню, как длиннющий дракон. Скорость Ячэня от удара даже не снизилась. Разве только защитный слой слегка деформировался, принимая на себя разрушительную силу. При этом расстояние между ними наоборот увеличилось. Черт, Шэнь Туцзюэ знал, что произошло. Расстояние между ними было слишком большим, чтобы сильно навредить его противнику. На его долю пришлось максимум 30% от истинной силы приема. Увидев такую ситуацию, Шэнь больше не растрачивал энергию на удары и сосредоточился на погоне. А Пэй Юдая и Золотая Скала продолжали преследование. На поле боя кровавого демона, кровавые гончие появлялись раз в десятилетие, и все равно их было не так уж много. Пара десятков. Общее количество их трофеев, вместе со счетом белой кости, было 11 чудовищ. Остальные уже скорее всего залегли на дно, и найти их будет не так-то просто. Более того, даже если они начнут охоту за остальными, все их трофеи будут ничем по сравнению с камнем, который отхватил Ячэнь. В противном случае зачем тратить даром усилия? Если бы я только знал, что это будет так тяжело, то даже не пытался бы ввязываться во все это. Золотая Скала уже жалела о своем опрометчивом решении. Пэй Юдао был спокоен. Если что-то принадлежит ему, просто так это что-то он отдавать не собирался. А если не принадлежит, то всегда есть шанс забрать это силой. Четверо воинов летели стройной вереницей. Когда на это смотрели прохожие, они сразу обменивались друг с другом взглядами недоумения и интереса. Так прошло уже несколько часов, и солнце уже начинало клониться к закату. Зарядив себя восстанавливающими таблетками, Ячэнь оглянулся. Шэнь Туцзюэ медленно, но верно нагонял его. Никто из них уже не сжигал Чжэнь Юань. Максимальное время, которое воин мог держаться в таком напряжении – полчаса. По окончанию этого срока начинались серьезные изменения в организме. Потому единственной причиной, по которой Ячэня все еще не поймали и он каким-то образом умудрялся сохранять дистанцию, – была его натренированность. В противном случае его бы уже 2 часа как поймали бы. Поле боя кровавого демона, пограничная зона Южной Рудры. После такого длительного полета мы уже должны быть за 67 000 лет от нее, с учетом его уровня. Такая выносливость просто пугала. Так прошло еще несколько часов. Уже была глубокая ночь. Ха-ха, маленький бродяжка. Посмотрим, куда ты теперь побежишь. Воздушный удар слона и дракона. Шэнь Туцзюэ, который теперь уже был всего за 7 лет Ячэня, наконец ударил. Хэррррр. За полдня напряженного бега Ячэнь был уже измучен до смерти. Добавьте к этому еще ранение. Его духовная сила понимала, куда и с какой силой ударит Шэнь Туцзюэ, но сам воин понимал, что никак не успеет уклониться. Осталось только принять его. Кровь заполнила его рот и сознание практически покинуло его. Держись. Опираясь на свой меч, Ячэнь прикусил язык и вернулся к реальности. Шэнь Туцзюэ и сам был уже порядком уставшим, но был уверен, что именно Ячэнь сдуется первым. «Попробуй победить меня». Он поднял свою правую руку, вызвал огромного слона. Пэррррр. Собрав остатки своей энергии, Ячэнь вызвал меч громового пруда и обрушился с ним на слона. Хэррррр. На фоне ужасной битвы то и дело мелькала фигура Ячэня. Шэнь Туцзюэ снова ускорился, и теперь расстояние между ними было не больше 5 ли. Черт возьми, Чжэнь Юань почти исчерпан. 7 звездных пилюль действительно могли пополнить Чжэнь Юань, но в это еще был вовлечен тонкий процесс конверсии. После долгого бега, у Ячэня накопилось слишком много смешанной ци, что сделало его скорость преобразования Чжэнь Юань ужасно низкой. Именно потому, если принимать больше таблеток, ситуация только ухудшится. С другой стороны, Шэнь Туцзюэ был воином высшего ранга позднего царства достижения астрала. Его Чжэнь Юань была более энергичной по сравнению с Ячэнем. Кроме того, школа плавучей горы не имела недостатка в таблетках, которые были лучше, чем 7 звездных пилюль. Поэтому его состояние было намного лучше, чем у нашего героя. Шэнь Туцзюэ проявил радостное выражение, заметив, как скорость замедляется. Пэй Юдао и Золотая Скала были уже в нескольких десятках ли. Убив Ячэня, камень, очевидно, попадет ему в руки. В будущем, опираясь на этот камень, он даже смог бы конденсировать настоящий дух воина. Отчаянно смеясь, Шэнь Туцзюэ больше не атаковал Ечэня. Он хотел сохранить преимущество Чжэнь Юань. В Дантяне Ечэня ядро Чжэнь Юаня становилось все слабее. Вращаясь вокруг ядра и чувствуя, что Чжэнь Юань иссяк, Ци меча зеленого лотоса начал разбивать одну нить за другой и слился с ядром, едва обеспечив достаточно Чжэнь Юань для Ечэня. Однако, если это продолжится, преобразованный Чжэнь Юань также не сможет позволить ему продолжить в долгосрочной перспективе. Одна нить исчезла, две нити исчезли, три нити исчезли. У меня осталась последняя нить Ци меча зеленого лотоса. На поле боя кровавого демона Ечэнь использовал в общей сложности две нити. Из оставшихся семи шесть были преобразованы в чистый Чжэнь Юань зеленого лотоса. Теперь осталась последняя нить, которая вращалась вокруг ядра. Когда Ечэнь уже решил, что это конец, внезапно появился какой-то густой туман. Ечэнь бросился в него, не задумываясь. «Куда это ты?» Шэнь Туцзюэ, не раздумывая, последовал за ним. «Что-то не так?» В следующий момент Шэнь Туцзюэ охватил ужас. Оглядевшись вокруг, он пробормотал: «Это запретная зона Звездного озера». Вскоре в тумане появились Пэй Юда и Золотая скала. Золотая скала удивленно сказал: «Шэнь Туцзюэ, нигде не видно». Пэй Юда отряхнул головой с серьезным выражением. «Это туман запретной зоны Звездного озера. Простирается на 30000 ли. Даже эксперты из Царства моря душ должны были бы потратить много времени, чтобы выйти отсюда». Запретная зона Звездного озера. В ночной темноте Золотая скала не уделял слишком много внимания. Когда он услышал слова Пэй Юда, он сразу обнаружил, что туман здесь необычен. Он понял, что его духовная сила была фактически ограничена на 90%. Обычно он мог покрывать десятки ли, но здесь он мог пройти только одну ли. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 357. Глава 357. Закалка воли. Этот малый настоящий везунчик. Зная о том, как страшна запретная зона, Золотая скала отказался от каких-либо мыслей о погоне. Ему еще не приходилось слышать, чтобы хоть кто-то из царства достижения астрала возвращался из этого места. Воины царства моря душ тоже вряд ли придут на выручку. Разве что воин царства жизни и смерти мог бы им помочь. Но где же такого найдешь? Скорее всего, Ечэня они больше не увидят. Стоя на краю этой зоны, Шэнь Туцзюэ еще не терял надежды на победу. Он взмахнул правой рукой и ударил. На практике этот удар, казалось, совершенно не имел никакой силы. Все, что он смог, сдуть несколько клубов тумана. И как только это произошло, масса ожила. За пару мгновений туман сгустился и постарался снова оккупировать расчищенное пространство. Переносить дух в это месте было нелегким делом. «Черт бы вас всех побрал, это мой камень». Шэнь Туцзюэ в ярости оскалил зубы. Кровавый камень злобы, с которым Ечэнь убежал в запретную зону, теперь был для него абсолютно недосягаемым. С тремя обычными камнями его шансы достичь формирования боевого духа не будут превышать и 20%. Сколько месяцев, лет пройдет с того момента, когда ему опять выпадет такая возможность? Бам! Озерная вода накрыла удар Шэнь Туцзюэ как огромная сковородка. Пэй Юда не сказал ни слова и начал повторять предыдущий маршрут. Вместо того, чтобы растрачивать энергию здесь, можно вернуться на поле боя кровавого демона и попытать удачи еще раз. Кто знает, может, ему удастся найти еще несколько кровавых гончих. Увидев, что Шэнь Туцзюэ в бешенстве, Золотая скала постарался успокоиться и рассуждать здраво. Даже если этого мальца поймают, шансы получить этот камень у меня не больше 30%. А если он еще и успеет им воспользоваться, то даже неизвестно, кто окажется лучшим воином царства достижения астрала Южной Рудры. Хихи, Шэнь Туцзюэ, я тоже ухожу. Тихо хихикая, Золотая скала развернулся и ушел. Пф, пусть я не смог получить камень, но я нашел человека, который является угрозой для школы Плавучей Горы. Покинуть запретную зону не так-то просто. Здесь тебя точно будет ждать смерть. Яростно подумал Шэнь Туцзюэ. Вжух. Шэнь Туцзюэ также ушел, следуя за Пэй Юда и Золотой скалой. Ечэню казалось, что он попал в совершенно другой мир. Туман закрывал все пространства вокруг, даже водную гладь озера не было видно. К счастью, сила души здесь ограничена всего на 10%, в то время как сила духа теряется на все 90%. Самое большое отличие Еченя от других воинов заключается в том, что он мог не только мобилизовать силу духа, но и силу души. Она является сущностью духовной силы. Ограничить ее было практически невозможно, но туман каким-то образом проходил этот блок. Некоторое время Ячень находился в раздумьях, а потом вдруг упал в озерную пучину. К тому времени, как Шэнь Туцзюэ и остальные вернулись на поле боя кровавого демона, наступил уже новый день. Воины царства достижения астрала на кургане хаоса все пребывали. Теперь их было по меньшей мере несколько сотен. Под взглядом воина в белом халате, они не боялись нападения гончих. В конце концов, какими бы сильными ни были эти звери, они не могли мгновенно убить воина высочайшего ранга царства достижения астрала, а также сотни других воинов, которые также были ненамного слабее. Вжух, вжух, вжух. В это мгновение на горизонте промелькнула вспышка. Они вернулись. Интересно, они убили Еченя или нет? Возможно, и так. От сил трех объединенных воинов высочайшего ранга царства достижения астрала не сможет убежать никто ниже царства моря душ. Не забывай, что Шэнь Туцзюэ и Золотая Скала – одни из лучших воинов царства достижения астрала и превосходят Еченя по всем параметрам. Жалко. Гениев подобных ему уже давно не рождалось в Южной Рудре. Все обсуждали ситуацию, сочувственно кивая головами. Воин в белом халате нахмурил брови, увидев, как воины возвращаются. Он не хотел, чтобы Ячень умер, хотя по логике вещей так и должно было произойти. Он был в дружеских отношениях с Пэй Юдао, потому спросил у него: «Юдао, ну что там?» Тот отмахнулся: «Ячень больше никогда не появится в этом мире». «Умер?» Пэй Юдао сначала кивнул, но потом спохватился: «Не совсем, но его участь мало чем отличается от фактической смерти. Он вошел в запретную зону в 30.000 ли». «Вошел в запретную зону». Зрачки воина в белом халате сузились. 20 лет назад его учитель тоже пошел в это место, и больше его никто не видел. А он тогда был известным воином царства достижения астрала с умениями выше, чем у самого воина в белом халате. Услышав разговор Пэй Юдао и воина в белом халате, толпа замерла. Попадание в запретную зону и правда мало чем отличалось от смерти. Еще никто из воинов царства достижения астрала не возвращался из этого места. Только некоторым воинам царства моря душ, которые хотели разведать, что же там, удавалось вернуться года через три, а то и больше. Повторять такой опыт не хотел больше никто. Ячень пошел в запретную зону, в глазах Мужун Цинчен загорелся странный блеск, и она вспомнила, как они впервые встретились. Тогда он не казался ей выдающимся, самый посредственный воин, а потом его сила резко возросла, и он спас жизни ее и Циша Афена, а потом он поразил ее в третий раз, одержав победу на соревновании скрытого дракона, и в четвертый, когда она поняла, насколько мало воинов царства достижения астрала могут сравниться с ним. Он собственноручно покончил с белой костью, сражался на равных с Шэнь Туцзюэ и даже отстоял кровавый камень злобы. О такой смелости можно было только мечтать. Она нисколько не преувеличивала его заслуги, многие не знали Еченя лично, но при этом слава о нем бежала далеко впереди своего владельца. Даже старшие поколения воинов царства достижения астрала не могли похвастаться такой известностью. Многие сравнивали его с гениями других регионов, полагая, что гением его признают везде. Сыкуншину было еще далеко до такого признания. «Я верю, что ты сможешь выйти из запретной зоны», — сказала она тихо. Мо Янь сначала задумчиво глядел вдаль, а оптом его лицо просветлело. Он знал, что такое запретная зона. В этот раз Ячень не сможет вернуться. Радость наполнила его сердце до краев. А вот Ли Дасюань, Ян Чиха и Бин Лин излучали совершенно разные эмоции. «Ван По, а ну убирайся отсюда!» Из ниоткуда появился Шэнь Туцзюэ, чья ярость пока еще и не думала утихать. Воин в белом халате усмехнулся. «Я давно уже хотел проверить, насколько правдивы слухи о тебе. Что ж, иди сюда, ты еще и дерзить вздумал». И воины приступили от слов к делу. Хайрррррр. Огромные волны ледяной воды поднимались и оседали, пока на озерной глади без сознания барахталась человеческая фигура. Все пространство вокруг было покрыто толстым слоем тумана и тьмы. Кто знает, когда к Еченю вернулось сознание. Что это за место? Полностью обессиленный Ячень сплюнул озерную воду, пытаясь хоть на чем-то сфокусировать взор. Через некоторое время он потерял всякую надежду на возможность разведки. Какой бы сильной ни была его душа, она не могла пробиться дальше несколько десятков ли, а туман при этом казался просто бескрайним. Он переключил свое внимание на внутреннее состояние и горько усмехнулся. Оно как раз оставляло желать лучшего. 50% его меридиан было повреждено, а те, что остались, настолько забились, что уже не могли обеспечивать циркуляцию Чжэнь-Юань. Само же ядро стало совсем тусклым, на грани полного исчезновения. Хуже того, ранения оказались достаточно серьезными, что не могло не повлиять на его физическое состояние. А после того, как он еще свалился в озеро, начался некроз тканей. Единственная хорошая новость заключалась в том, что в Дантяне пока еще оставалась последняя нить ци меча зеленого лотоса. Это была последняя надежда на спасение. Прежде всего нужно исцелить травмы. Для обычного человека такое состояние означало бы верную смерть. К счастью, в кольце хранения Еченя был небесный демонический цветок с ужасающей силой. Лечение травм такого уровня не станет большой проблемой. Нить Чжэнь-Юаня вытекла из Дантяня, прошла по поврежденным меридианам и вошла в кольцо хранения. БЗЗЗ. На ладони Еченя показался небесный демонический цветок, не способный поглотить его напрямую. Еченю пришлось медленно собирать его силу через остатки Чжэнь-Юаня. При нормальном ее уровне он мог бы управиться за час, но сейчас ее количество было настолько низким, что даже через 5 дней ему удалось восстановить себя 30%. Зато я наконец могу двигаться. Цветок смог не только восстановить его здоровье, но и увеличил физические показатели силы. Даже если он будет полагаться просто на физическую силу, он сможет справиться с воином царства скрытого Юаня. А значит, передвижение по озеру не станет для него слишком большой нагрузкой. Без Чжэнь-Юаня летать он не сможет, а значит, придется плыть. День. Второй. Через неделю Ечень наконец смог найти небольшой островок. Взобравшись на него, он огляделся. Остров был не более нескольких сот метров в диаметре. Меньше уже некуда. Пойти под воду такая кроха могла в любой момент. На поверхности острова росли странные растения, а скалы, покрытые трещинами. Ечень разжег огонь и поджарил рыбу. Давно ему уже не удавалось нормально поесть. Потом он сидел тихо, наблюдая за отблесками пламени и думал: если я не ошибаюсь, то это правда запретная зона Звездного озера, место с дурной репутацией. Еще ни один воин царства достижения астрала не смог вернуться отсюда. Сила души у меня, конечно, выше, чем у них, но покинуть это место все равно будет нелегко. Усугубляет ситуацию еще мое физическое состояние. Обеспечить себе безопасность в полной мере я просто не смогу. Потеря Чжэнь-Юаня сильно повлияла на дух Еченя. Он так привык на нее полагаться, что теперь был просто вне себя от беспокойства. Перекусив рыбой, он решил пока не продолжать лечение. Не то чтобы ему не хотелось, просто нить была практически полностью истощена. Она уже была просто не способна поглощать лечебные свойства цветка. Проглотить цветок он тоже пока не решался. Сейчас положение было не столь критичным, а значит, время терпит. Вылечить себя не могу, восстановить Чжэнь-Юань тоже, что ж, будем тренировать волю. Он проглотил пилюлю, восстанавливающую меридианы. Скорость восстановления оставляла желать лучшего. Да Ячень не надеялся на идеальный исход. Ему нужно было всего-то восстановить часть из них, чтобы хотя бы вывести примитивную циркуляцию. Покончив с этим, он достал кроваво-красный камень и глубоко вздохнул. А потом он призвал свое намерение меча и расколол его. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 358. Глава 258. Закалка воли. Часть 2. Кроваво-красный камень. Как вы уже догадываетесь, был кровавый камень злобы. Он сразу же трансформировался, как только вошел в контакт с намерением меча и выделил красноватый туман, который тут же окутал Еченя. Ша-ша-ша. Появилось огромное количество злобного ци, оно врезалось в море души Еченя и породило на нем огромные волны. Вскоре оно превратилось в огромное количество различных демонов. Они не были материальными и скорее походили на дымку, порождающие ужасный рык, похожий на завывание призрака и волчий вой одновременно. «Уйдите!» Призрачный меч, появившийся над морем души, вызвал кольца света, которые отбросили демонов, поглощая их. После этого, серебряные нити преобразовали свет моря души в тот же цвет, что и ореол призрачного меча. Серебряный туман, значит, если Ечень правильно понял, то этот туман был ничем иным, как персонификацией воли, а она была бесплотной и полностью опиралась на душу. В теории, чем сильнее душа, тем могущественнее воля. Тем не менее, даже если ты будешь восседать на горе, заполненной сокровищами, ты не сможешь ими воспользоваться, если не выкопаешь их. А вот кровавый камень злобы как раз и был такой лопатой. Сила моей души превышает большинство, а значит, и потенциал воли должен быть таким же. Интересно, хватит ли мне 4 камней, включая тот самый злополучный камень у Еченя, всего их было 4. Одну гончую он убил самолично, еще 2 получил из кольца хранения белой кости, а последний отвоевал у Шэнь Туцзюэ. Этот последний камень по силе мог сравняться со всеми 3 вместе, а то и больше, скорее с 5 такими камнями. Потому по прикидкам Еченя по факту у него было 8 стандартных камней. 3 дня прошли как один миг. Первый кровавый камень уже превратился в пустышку, отдав все накопленные ци. Раньше у Еченя было только несколько серебряных нитей, окутывающих призрачный меч в море души. Теперь же их было 10. Они покрывали его плотным будто шелк слоем. Чтобы воля трансформировалась в намерение меча, нужно очень много времени. Сейчас мне нужно заложить прочный фундамент и запастись достаточным уровнем воли. Позже это сыграет мне на руку, и беспокоиться о нехватке ресурсов будет не нужно. Достав 2 камень, Ечень продолжил поглощение ци злобы. В процессе он заметил, что чем выше становилась воля, тем быстрее проходит процесс поглощения. На 1 камень ему было нужно 3 дня, а на 2 всего 2,5, на 3 – 2. Тем временем, туман внутри моря души уплотнился и теперь насчитывал 30 нитей. Таким образом, признаков перенасыщения не наблюдалось. Воля и душа возрастали пропорционально, и поглотить можно было ровно столько, сколько может вынести душа. Моя сила души и раньше была достаточно мощной. Ее прямое назначение заключалось в сканировании местности, а косвенное – в помощи понимания, что позволяло мне быстро всему обучаться. В настоящее время сила души расширила возможности своего применения до расширения возможности приятия. Воля – главная движущая сила царства моря душ. Потенциал моей воли и души сейчас уже превосходит экспертов этого царства, я просто еще не успел до него добраться. Без промедления Ечень взял в руки 4 камень. Это был тот самый особый артефакт. Алый, блестящий, он излучал флюиды чистейшей ци злобы, светясь красноватым отблеском. Величина и качество этого камня и правда превосходит предыдущие. С такими мыслями Ечень направил на него ци меча. БЗЗЗЗ. Большое количество ци злобы вырвалось на поверхность, от чего даже воздух заребил. Как только она коснулась мозга, разум Еченя начал терять четкость. Ужасающая жажда крови наполнила его сердце. Плохо. Ци слишком чистая. Ечень сразу же прикусил язык, пытаясь с помощью призрачного меча противостоять нахлынувшему чувству. Призрачный меч был концентрированным намерением меча. Он сразу же испустил яркий свет, противостоя злобному ци демона. ВЖЖЖЖЖЖ. Та распалась на куски, а свет меча потускнел. Но намерение меча Еченя обладало концепцией бессмертия. Какой бы сильной ци демона ни была, намерение не спасовало и продолжило наступление. Время бежало быстро. Когда Ечень наконец-то открыл глаза, прошло уже 6 дней. Намерение меча, включенное в призрачный меч, еще не столь сильное. Я всего недавно перешел на новый уровень. В плане силы я, конечно, превосхожу обычное полное понимание намерения меча, но это не касается общей картины, не говоря уже о царстве выше этого. Если отринуть концепцию бессмертия, Ечень понимал, что ему еще учиться и учиться. В идеале ему стоило овладеть полным пониманием намерения меча, как и Шэнь Туцзюэ. Конечно, он был мастером рукопашного боя, в то время как Ечень был мечником. Их воля будет проявляться совершенно по-разному, даже если они будут находиться на одном уровне. Пффффф. Ечень сплюнул кусок непроработанной ци и поднялся. Поглотив 4 камня злобы, он теперь увеличил свою волю в 90 раз и в 10 раз больше, чем изначально предполагал. Это позволит ему расти намного быстрее, увеличивая свое превосходство над другими. При этом даже теперь он понимал, что еще не достиг предела своей души. Эта воля сильно обострила мой разум. Призрачный меч также стал сильнее. Жалко только, что полного понимания намерения меча пока еще нет. Скорость поглощения воли слишком медленная. Мне нужно подготовиться и довести намерение меча до полного понимания. Уровнем царства также нельзя было пренебрегать. Если у воина не хватает сил для чего-то, значит усилия для достижения этой цели придется приложить больше, чем на уровне выше. Внезапно Ечень ощутил, что ядро юаня в Дантяне восстановило циркуляцию юаньцы, взяв ее с земли и неба и преобразовало ее в небольшое количество чжэнь юаня. Хорошо, без чжэнь юаня восстановление от травм проходило бы слишком тяжело. Дни сменяли ночи, а травма Ечень становилась все незаметнее. Нельзя было не признать, что небесный демонический цветок делает свое дело. Он мог исцелить практически любую рану. Область применения просто колоссальная. А вот восстановление меридианов было процессом длительным. В конце концов именно они обеспечивали циркуляцию чжэнь юань. Потому, когда физически он был уже почти здоров, меридианы восстановились всего на 40%, что вызывало острый дефицит чжэнь юаня. Проглотив пилюлю семи звезд, Ечень продолжил медитацию. Бум! Через некоторое время на Еченя плеснуло водой. Открыв глаза, он увидел, что из трещины хлещет вода. Волна за волной она билась о ближайшую скалу. Остров сейчас утонет. Ечень нахмурился, а потом горько усмехнувшись начал действовать. Нужно срочно найти другое место для восстановления. Мокнуть целый день в воде ему совсем не хотелось. Он вышел из трещины и прыгнул на ближайший камень. Густому туману, казалось, не было ни конца, ни края. Даже если сильно постараться, видимость терялась уже на 10 метрах. Бах! Огромная волна расщепила туман надвое. Ечень не отступил и не уклонился, а просто ударил в волну, которая могла бы быть кошмаром для любого нормального человека. Его боевая сила сейчас была совсем не такой, как в лучшие времена, но вполне себе могла сравниться с новичком царства достижения астрала. Потому угрозы от естественных стихий для него было никакой. Распространив силу своей души, Ечень интуитивно выбрал самый безопасный путь между волнами. Чтобы сохранить драгоценную чжэнь юань, он решил не лететь. Просто перенес нити чжэнь юань на ноги и побежал по водной глади. То казалось безграничным. Человеческая фигура то появлялась, то исчезала в водном пространстве. Какая странная гравитация. Я иду каким-то зигзагом. Гравитация в запретной зоне и правда была необычной. Иногда она усиливалась, а иногда почти сходила на нет. Иногда волнистая, а иногда прямая как стрела. Даже самое мелкое отклонение могло увеличить расстояние на тысячи ли. Если воин вовремя не догадается об этой особенности, то будет вечно ходить кругами на одном месте. Стоя на поверхности воды, Ечень достал большие песочные часы. Их шкала остановилась на цифре 7. Прошло уже 7 дней, а я до сих пор не знаю, где именно нахожусь. По прошествии столько времени Ечень в полной мере осознал ужас данного места. Как только он оказался внутри, чувство направления потерялось полностью. Со временем это начнет влиять на дух человека, вызывая беспокойство. С помощью силы души он услышал странные звуки на расстоянии 20 ли слева от себя. Хаем, сюда плывет что-то большое. Он приподнял брови и начал вглядываться в направлении звука.